В августе 1920-го, то есть как раз в ту пору, когда возмущенная общественность громила Чурдика и Епишку, Андрей Платонов вместе с еще двумя воронежскими писателями, Бобылем и Бунтарем, вошел во временное правление вновь образованного Воронежского отделения Союза пролетарских писателей. В октябре вместе с Борисом Ирисовым он участвовал в работе Всероссийского съезда пролетарских писателей в качестве делегата с правом решающего голоса от Воронежа в Москве. Это была его первая поездка в город, с которым в дальнейшем окажется связана его судьба. И на вопрос «Каким литературным направлением сочувствуете или принадлежите?» самоуверенно, но очень точно на всю жизнь вперед ответил «Никаким, имею свое». Наконец, именно благодаря Литвину Молотову в самом начале 1921 года была издана первая книга Андрея Платонова, тоненькая, 16-страничная брошюра под названием «Электрификация», в основу которой лег платоновский доклад, сделанный в декабре 1920 года на губернском съезде работников печати. Съезд проходил одновременно с 8-м Всероссийским съездом Советов, на котором с докладом о плане Гойл-Ро выступил Кржижановский. Сцена, описанная в финале трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам». И таким образом доклад Платонова оказался дорогой ложкой к обеду. Не успел еще радиотелеграф полностью передать всего плана героя Всероссийского съезда Советов, инженера Кржижановского, а в нашем городе простой рабочий журналист смело заявляет, что нужно поддержать предложения великого техника, что они вполне приемлемы и что в них наше спасение от голода, холода и нищеты, написал в те дни в Воронежской коммуне журналист Борис Бобылев. Однако, когда электрификацию впоследствии пытались переиздать в Москве, то она получила уничижительную оценку. Брошюрка написана семинарским высокопарным кликушеским слогом. Написана безграмотно, часто в простом грамматическом смысле. Тем не менее, расхождений у молодого Платонова с генеральной линией партии в 1920-м еще не было. А в июле того года рабочий журналист стал кандидатом в члены РКПБ. Рекомендую товарища Климентова. Лучшим обоснованием его мировоззрения служат все, искренние все, статьи и стихотворения, какие через меня, как редактора газеты, прошли. Платонов искренен в своих писаниях. Искренен он и в данном случае, вступая в нашу партийную организацию, ибо он действительный пролетарий, рабочий, сознательно воспринимающий все явления. Далее, вступление его не только явилось результатом движения чувства, а также и прежде всего критикой его действительности, тем, что неясное, туманное политико-экономическое мировоззрение его стало твердым, устойчивым, определенно осознанным. Платонов — рабочий, молодой пролетарий, но он не только пролетарий по принадлежности к определенному классу, он пролетарий и по духу, интеллигентный пролетарий. Платонов знает в основном Маркса, ибо читал его. Член Президиума Губкомпарта 20 июля 1920 года Юрий Литвин Молотов. Постскриптум. Из всех рекомендаций, данных мной в незначительном количестве, вновь вступающим, эта рекомендация наиболее удачная, и рекомендуя, я беру на себя политическую ответственность за вступающего в РКПБ рабочего, поэта и философа Платонова. 20 июля 1920 года. Юрий Литвин. Молотов. Последние слова в постскриптуме были, по всей вероятности, призваны еще больше усилить позиции читателя Маркса, а также мотивировать тот индивидуальный стиль, которым была написана его автобиография в связи с подачей заявления о вступлении в ряды партии. «В коммунистическую партию меня ведет наш прямой естественный рабочий путь. Трудно сказать, почему я ранее не вступил в партию. Были какие-то полудетские мечты, которые ели зря мою жизнь, мешали глазам видеть действительный человеческий мир. Я жалею об этом. Но теперь я начинаю по-настоящему жить и наверстаю потерянное. Теперь я осознал себя нераздельным и единым со всем растущим из буржуазного хаоса молодым трудовым человечеством. И за всех, за жизнь человечества, за его срастание в одно существо, в одно дыхание, я и хочу бороться и жить. Я люблю партию. Она прообраз будущего общества людей, их слитности, дисциплины, мощи и трудовой коллективной совести. Она — организующее сердце воскресающего человечества. Андрей Климентов. Платонов. Его приняли. Об этом факте известила своих читателей Воронежская коммуна 7 августа в рубрике «Партийная жизнь». Фамилия Климентов-Платонов значилась первой в списке для утверждения в кандидаты РКПБ. Был ли Андрей Климентов-Платонов сразу же разочарован в партии, или же несколько погодя, и по какой причине это произошло, вопрос спорный. Скорее, все же не сразу. Доказательством чему могут служить его статьи лета 1921 года. Но факт тот, что долго среди коммунистов Платонов не задержался. Одной из составляющих его конфликта с партией можно считать перевод Литвина Молотова из Воронежа в Краснодар, лишивший Платонова и дружеской поддержки, и покровительства, а также необходимости строжайше соблюдать партдисциплину, которой никогда не лежала анархическая душа слобожанина. В этом смысле личностный фактор сыграл в истории кандидата Платонова роль исключительную. Он вступал в одну партию, а оказался в другой, и эта другая пришлась ему не по нраву. Но случился этот надрыв уже во второй половине 1921 года, отмеченного многими ключевыми событиями в жизни молодого писателя. Неудачной попыткой издания своих книг в Москве, фактической женитьбой и выходом из рядов РКПБ. Однако самым главным оказалось даже не это. Самым важным, лично катастрофичным для Платонова в тот год, стал голод в Поволжье, который юный коммунист принял к сердцу так, как, наверное, никто во всей России, а уж среди писателей точно не принимал. И более того, иные, правда, не в России, но в эмиграции записывали в дневнике, в газетах все то же, на помощь, призывы к миру, спасти миллионы наших братьев, гибнущих от голода русских крестьян. А вот когда миллионами гибли в городах от того же голода не крестьяне, никто не орал. И как надоело всему миру своими гнусностями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь. Факт, который упоминается здесь отнюдь не для дискредитации автора, процитированной гневной сентенции Ивана Алексеевича Бунина, а для того, чтобы еще раз подчеркнуть, обозначить ту степень катастрофического раскола, который прошел через русский народ и русскую литературу в революцию и гражданскую войну. Но попытаемся восстановить хронологию этого переломного в судьбе Андрея Платонова «Анно Домини». По порядку. Лето Господне. По латыни буквально год века Господня. В январе 1921 года Платонов вступил в переписку с Московским государственным издательством с предложением издать книги своих произведений. Сохранилось 10 его писем в Москву 1921-1922 годов, отразивших нарастающую степень разочарованности молодого искателя в нравах Стольного Града. Первое письмо было пробным и несмелым. Оно представляло собой запрос о возможности издания сборника стихов. Целью этого деликатного послания было получить благоприятный ответ и выслать подборку. Однако равнодушная Москва промолчала. Тогда, месяц спустя, не дождавшись ответа, Платонов послал 68 стихотворений, которые местное воронежское отделение госиздата продержало целый год и не могло издать сборника этих стихов за неимением бумаги и технических средств. В письме содержалась уничижительная оценка деятельности воронежских товарищей. Теперь, когда Литвина-Молотова среди них не было, автор давал себе право написать: «Тут громадная косность, лень, отсутствие всякой энергии и мещанская мелочность. Так что я встретил только старую гадость и оскорбление сонных людей. Тут нигде нет настоящих коммунистических людей. И я поэтому обращаюсь прямо к вам, в центр». Кроме того, Платонов настаивал, чтобы его стихи были напечатаны в том порядке и в том виде, в каком они были предложены. То есть никакой цензуры и редактуры признавать не хотел. Если будете печатать, то прямо сдавайте в набор, как есть. И заканчивалось все краткими сведениями о себе. По профессии я электромонтер, и прошу извинить за письмо и за то, что обращаюсь к вам. Ненужная конфликтность налицо. А те немаловажные факты, которые могли бы продвинуть дело, членство в Воронежском союзе пролетарских писателей и, более того, в его правлении, участие в работе Московского съезда, наконец, принадлежность к РКПБ, все это выносилось за скобки по причине личной нерасчетливости, скромности, либо слишком великой степени идеализма и веры в Москву, которая и так должна все оценить. Но косность, лень и мещанская мелочность процветали не только в губернском Воронеже. Столица повела себя по отношению к начинающему поэту ничуть не лучше, заставляя его вновь и вновь о себе напоминать. Просил я у вас ответа, но вы молчите. Я еще раз прошу его, я не знаю, что мне делать. Пишу я плохо, это знаю, потому что я электромонтер, а не писатель. С этой самохарактеристикой тем же письмом в Москву была отправлена рукопись рассказов. Только в мае Платонов получил краткое извещение о том, что его работы посланы на отзыв, и ободренный направил в Москву третью рукопись своих статей. Если бы в госиздате сидели не бездушные бюрократы от литературы, а пламенные платонолюбы, мы получили бы шанс увидеть рождение Платонова в трех его ипостасях — поэта, прозаика и публициста — уже в 1921 году. Однако несчастная Москва все зарубила, хотя и не безоговорочно. Иные из платоновских статей и рассказов получили одобрение рецензентов. У автора несомненное дарование. Оригинальное миросозерцание, интересный подход к изображаемому, безусловно, хороший язык, техника, яркость образов, всегда глубокое настроение, утонченность психики. К недостаткам нужно отнести слишком большую болезненность, душевный надрыв, изредка грубость, недостаточная логическая ясность. Автор заслуживает большего внимания. Если рассказы непригодны для АКПРОП отдела, как такового, их следует направить в ЛИТО. Увы, не эти скромные и честные люди все решили. Прийти в Москву в 1921-м Платонову было не суждено. Его столичный книжный дебют был отложен на целых 6 лет, в течение которых траектория платоновского пути отклонилась далеко в сторону от торных литературных дорог. В высшем смысле эта отдаленность была для него спасительной, ибо подарила Платонову писателю судьбу и обстоятельства жизни, каких не было ни у кого из даже самых одаренных и достойных его современников. Впрочем, если рассуждать умозрительно и придавать истории литературы сослагательное наклонение, то биография воронежского литератора могла бы сложиться иначе, будь он порасторопнее. И эти гипотетические рассуждения важны прежде всего потому, что показывают и доказывают особое положение Платонова в писательском сообществе Советской России. В то время как воронежский рабочий электрик боролся с местечковой косностью, многие молодые и не очень молодые люди, чувствовавшие призвание к литературе, уезжали в Москву, чтобы пробиваться на месте, а не ждать ответов из редакций. «Вы же на мои письма не отвечаете? А между тем мне говорили в госиздате. И у вас, кажется, есть там объявление, что непринятые произведения возвращаются. Что же это такое, товарищи? Почему вы заховали где-то мои рассказы и не хотите их найти и возвратить? Ведь это очень нехорошо, тем более госучреждению, тем более по отношению ко мне, рабочему. Я просто теряюсь и не знаю, как же вас еще просить. И как мне преодолеть ваше молчание и равнодушие?» Люди, мыслившие более грамотно, действовали совсем не так. Они тоже было посылали первые опусы в Москву, но, убедившись, что ответа нет и не будет, бросали свои Владикавказы и Одессы, приезжали в столицу и устраивались в газеты, например, в «Гудок», и там, голодая, бедствуя, пиша для заработка фельетоны, сочиняли в свободное от работы время «Белую гвардию», как Булгаков, или «Зависть», как Олеша. Но они-то были беспартийные, поповские либо дворянские дети и внуки с сомнительным белогвардейским прошлым. К тому же к паровозам, гудкам и прочей машинной дребедени равнодушные. А техническому человеку, Андрею Платонову, железнодорожнику и сыну железнодорожника, участнику гражданской войны, пусть не самому активному, но однозначно на стороне красных. Сам Бог велел именно в этой газете работать. Случись так, мы имели бы еще более яркое гудковское содружество. Случись так, произошла бы личная встреча двух великих — красного Платонова и белого Булгакова. Но лично друг с другом незнакомые два сына века оказались связанными лишь посредством третьего — Виктора Борисовича Шкловского, угодившего в качестве героя и в Белую гвардию на роль Шполянского, и в Чевенгур на роль Симона Сербинова. Гудковский сюжет был в судьбе Платонова тем вероятнее и практически осуществимее, что в 1918-1919 годах в Воронеже проживал и активно работал как издатель поэт-большевик, товарищ Анны Ахматовой по первому цеху поэтов Владимир Иванович Нарбут, который перетащил в гудок Олешу с Катаевым. Последний вывел Нарбута в образе Колченогова в «Алмазном моем венце». Но хотя Платонов в пору деятельности Нарбута уже печатал в Воронеже стихи, Колченогий внимания на него не обратил и в журнал не позвал. В жизни Платонова не встреч было вообще гораздо больше, чем встреч. Но одна и очень важная встреча в тот год у него произошла. Параллельно с неустройством литературных дел Андрей Платонов женился, или, точнее, вступил на путь, приблизивший его, ибо брак был оформлен лишь в 1943 году, к этому уникальному событию в своей жизни. Уникальному по двум причинам. Во-первых, потому что, вопреки совету, который писатель Алексей Толстой дал писателю Михаилу Булгакову, «Жен, батенька, надо менять, и настоящий писатель должен жениться не менее трех раз», Платонов был женат единожды и на всю жизнь. А во-вторых, никто от Андрея не просто скромного, но яростно неприемлющего женскую любовь, утверждавшего, что человек должен стремиться к соединению со всеми, а не с одной, ибо в этом нравственность пролетария такого поступка не ожидал. И можно предположить, что позднее эта ситуация отразилась в повести «Эфирный тракт». «Тебе, Егор, влюбиться надо», — говорили ему друзья. «Эх, напустить бы на тебя хорошую русскую девушку, у которой коса травою пахнет». «Оставьте», — отвечал Егор. «Я сам себя не знаю, куда деть. Знаете, я никак не могу устать. Работаю до утра, а слышу, что мозг скрежещет и спать не хочет. А ты женись!» Советовали все-таки ему. «Нет. Кого полюблю прочно, в первый раз и на всю жизнь, тогда». «Что тогда?» «Тогда уйду странствовать и думать о любимой». «Странный ты человек, Егор. От тебя каким-то старьем и романтизмом пахнет. Инженер, коммунист, а мечтает». Если учесть, что за этим диалогом стояли реальные переживания реального и несколько сумасбродного молодого человека, который сам не знал, что ему с собою и собственной непослушной природой делать, то вот вопрос. Какой должна быть девушка, сумевшая расколдовать закованную в латы целомудрие, изнемогающую от страсти плоть и мечтательную душу, не дав ускользнуть ей вечное бродяжничество или же пойти по затворническому, но федоровскому пути? Мария Александровна Кашинцева была дочерью Александра Семеновича и Марии Емельяновны Кашинцевых, приехавших в Воронеж в 1918 году. Она родилась 14 апреля 1903 года в Петербурге, где училась в гимназии и, таким образом, по социальному происхождению была уроженцу Ямской слободы не чета, да к тому же очевидная дочь буржуазии со всеми вытекающими отсюда душевными свойствами. В классовом невежестве смешна, но по классу двоюродная сестра, писал Платонов в шутливом стихе. А сама Мария Александровна меж тем вела происхождение от графского рода Шереметьевых. В ее жизни была романтическая предыстория. В 1918 году в Петрозаводске, куда сначала уехала семья Кашинцевых из Петрограда, спасаясь от голода, в 15-летнюю гимназистку влюбился командир Красной армии Леонид Александров, которого Маша благословила на борьбу с Юденичем. Платонов об этом сюжете знал. «Тебе легче забыть меня, потому что ты знала Александрова», — писал он в одном из писем, и образ революционного командира отразился в чертах Копенкина, что особенно чувствуется в ранних редакциях романа «Строители страны» будущего Чевенгура. В Воронеже Мария Александровна поступила в университет, переменив несколько факультетов, и, как вспоминала она много лет спустя, именно в университетской библиотеке весной 1921 года произошло ее знакомство с рабочим поэтом. «Однажды, придя в читальню, я увидела нового студента, который стоял с группой товарищей и очень громко говорил: „А что такое филология?“ Позднее я узнала, что у этого студента было больше 200 публикаций в газетах, журналах, альманахах, но в наш студенческий журнал Платонов ничего не хотел давать. В это время я оформляла журнал, А мне редактор журнала сказал, что новый студент, Платонов, не захочет ничего давать, считая наш журнал мелкобуржуазным. Существуют также устные воспоминания Марии Александровны, записанные журналистом Евгением Одинцовым. Впервые они были опубликованы в «Общей газете» в 1999 году. На одном из вечеров памяти его 80-летия в Чеховском доме-музея она показала мне на огромного, толстого, неряшливо одетого старика с разбухшим портфелем. Вот он меня, этот Зенон Балабанович, в 20-м году в Воронеже познакомил с Платоновым. Привел его ко мне в общежитие, я училась на литфаке университета. Я тогда фыркнула еще. Фи какой! А потом... Как бы то ни было, они встретились. Андрей пришел к нам в дом такой крепкий, ладный. Но у него какой-то особый вид был, не как у всех. Мрачноватый и малоразговорчивый Андрей был. На нем всегда была гимнастерка, вечно засаленная, потому что он постоянно возился с какими-то механизмами, инструментами, все изобретал, ремонтировал что-то, рассказывала позднее младшая сестра Марии Александровны Валентина. Несмотря на то, что вокруг Маши велись блестящие молодые люди, например, известный в городе человек, платоновский товарищ Георгий Степанович Малюченко, рыжий Жорж, социально куда более ей близкий, и, в отличие от аномального Платонова, обыкновенный, весельчак, женолюб, успешный деятель новой культуры. В 1918 году сын надворного советника Малюченко служил председателем театральной зрелищной комиссии. Безо всей этой философской и революционной зауми она выбрала или же уступила другому, мрачному. Хотя быть женой Андрея Платонова оказалось трудным счастьем, но это выяснилось позднее, если только не принимать во внимание, что еще в пору самого начала их почти 30-летней совместной жизни молодой муж написал: «Баю-баю, Машенька, тихое сердечко, проживешь ты страшненько и сгоришь, как свечка». Слова, которые скорее подошли бы к нему самому, или же отвел он от жены страшненькое пророчество ценой собственной жизни.